Глава 17. В Москву Крайнев вернулся вымотанным. Настолько, что не было сил даже переодеться. Отправился домой, в чем был, в суконном пальто в стиле 40-х годов прошлого века, такой же кепке и сапогах. Служебная «Волга» подвезла его прямо к подъезду. Крайнев юркнул в дверь и на лифте поднялся к себе. Настя дома не оказалась, дежурила. Виктор стащил тяжелое пальто и сапоги, после чего прямо в одежде повалился на диван и мгновенно уснул. В расположении бригады они вкатили прямо на грузовике. Разумеется, боевое охранение перехватило их на дальних подступах, но Крайнего и Седых узнали. Командир охранения выделил партизанов в сопровождение. Дальше они ехали без помех. Завидев грузовик, из штабной избы выскочили Соломатин с Ильиным. Еще какие-то люди. Крайнев, пошатываясь от усталости, в двух словах рассказал о случившемся. Ильин, внимательно посмотрев на него, убежал в избу и почти тут же вернулся с какой-то коричневой таблеткой. Виктор послушно сживал ее и почувствовал себя бодрее. Он прошел в избу, где около часа диктовал донесение в Москву, после чего отвечал на вопросы. Сам спросил только одно, как Эльза. Соломатин послал за врачом, тот явился сразу. Партизанский госпиталь был развернут в соседней избе. «Сильно избита», — сказал врач в погонах капитана медицинской службы. Фамилия у него была Эпштейн. Врач слегка картавил. «Внутренние органы, судя по всему, не повреждены. Из-за травматического выкидыша случилось кровотечение. Но его своевременно удалось остановить. Кто делал ей перевязку? Очень грамотно». В избе установилась тишина. Все, кроме врача, знали ответ на этот вопрос, но никто не хотел отвечать. Соломатин дал знак капитану продолжать. «Общее состояние удовлетворительное», — сказал Эпштейн. «Небольшой жар, вызванный травмами и потерей крови. Слабость. Больная в сознании, но сейчас спит». Соломатин отпустил врача. «Ночью прилетит самолет», — сказал он. «У меня еще двое раненых. На мине подорвались. Отправим всех в Москву». Крайнев не ответил. Вот и все. Эльзу он больше не увидит. «Подполковника Октябрьского похороним на деревенском кладбище», — продолжил Соломатин. «Там, где наши лежат. Много их», — вздохнул Соломатин. «Гроб сделает к вечеру». «Ты здесь полномочный представитель советской власти?» — внезапно спросил Крайнев. «Со всеми правами». «Разумеется», — сказал Соломатин. «Браки регистрировать можешь?» «Приходилось». «Зарегистрируй меня с Эльзой». «Так ты женат», — удивился Соломатин. «Женат Виктор Иванович Крайнев, майор госбезопасности Петров Виктор Иванович вдовец». «Петров погиб в прошлом году». «Об этом знаем мы с тобой, да Ильин. Остальным не обязательно. Эльза станет женой Петрова». «Зачем это тебе?» «Одно дело, когда в Москву доставят израненную женщину, ближайшие родственники которой сидят по 58-й статье. Жена майора госбезопасности совсем иное». «Ее и без того на руках носить станут», — сказал Соломатин. «Москва чрезвычайно довольна тобой и Эльзой. Не темни, Витя». «Ты видел ее?» — спросил Крайнев. Соломатин кивнул. «Она же красавица. Все немцы в Н мне завидовали. А умница какая! Ее полночи мордовали, чтоб призналась. Не ее одну». Соломатин опустил голову. «Она ничего не сказала. Ей выбили зубы, ребенка потеряла. Она очень хотела стать моей женой. Пусть хоть так. Майору Петрову в скором времени предстоит пропасть без вести. Получит право на пособие. Я тебя прошу, Вася». «Ладно», — сказал Соломатин, вставая. «На войне всякое бывает. Некоторые один эшелон взорвут, а в Москву сообщают три. Или совсем ничего не взорвут, но узнают, что где-то взорвали, и тут же рапортуют. Мы сделали». «Всего лишь свидетельство о браке. Приводи себя в порядок, жених. Побрейся, умойся. И главное, переоденься. Эсэсовцев я не регистрирую». Крайнев послушался совета и после отправился к Эльзе. Она не спала. Крайнев сообщил ей новость. «Прямо сейчас?» — испугалась Эльза. «Можно позже?» — успокоил Крайнев. «Я, наверное, ужасно выгляжу», — сказала Эльза. «Просила зеркало, но мне не дают». «Все равно ты самая красивая», — сказал Крайнев. Эльза заплакала. Затем взяла его за руку и прижала к разбитым губам. «Дай мне час», — попросила. «Потом приходите все». Час она потратила с толком. Очевидно, помогли санитарки из местных. На Эльзе было строгое платье с кружевным воротничком. Не новое, но приличное. Белый платочек из парашютного шелка укрывал волосы. Избитое лицо до глаз закрывала врачебная маска из марли. Эльза сидела на кровати. Врач запретил ей подниматься. Крайнев встал рядом. Взял за руку. Слух о необычной свадьбе распространился мгновенно. В избу набилось много народу. Некоторые женщины плакали, вытирая глаза уголками платков. Соломатин задал молодоженам положенные вопросы. Получил четкие ответы. Подписал заготовленное свидетельство о браке. Подышал на печать и прижал ее к листку бумаги. «Свадьбу сыграем после войны», — сказал, вручая свидетельство Крайневу. «Но подарок сейчас». Соломатин вручил Эльзе красивые дамские часики. «Для жены берег», — понял Крайнев. «Ах, Вася, золотая душа». Дальше будто плотину прорвало. Партизаны, женщины из местных, несли подарки. Незатейливый платочек, теплые шерстяные носки, отрез ситчика, кусок сала, миску моченых яблок, плетенку с яйцами. Крайнев смотрел растерянно. Эльза стала плакать. Эпштейн, заметив это, выставил всех из избы, позволив остаться только новоиспеченному мужу. Да и то ненадолго. Эльзе сделали укол. Она уснула, а Крайнев отправился в штаб. Получена радиограмма. «Вечером прилетает представитель центрального штаба партизанского движения», — сказал Соломатин. «Затевается что-то крупное. Думаю, в связи с твоим донесением». «Расскажи подробнее про эту Волгалу», — попросил Ильин. «Из-за нее все». Крайнев достал зажигалку-диктофон, отмотал записи разговора с Крюгером, включил и стал синхронно переводить. Ильин с Соломатином слушали молча, делая отметки карандашами на серых листках бумаги. «Знаю я Орешкова», — сказал Соломатин после того, как диктофон умолк. «Сильный гарнизон, наблюдательные вышки по периметру монастыря, дзоты на въездах. В 43-м была идея разгромить, но как рассмотрели, так сразу отказались. Нужна рота танков и два полка». «Думаешь, придется штурмовать?» — спросил Крайнев. «Представители центрального штаба так просто не прилетают», — сказал Соломатин. «На моей памяти в третий раз, в последней перед рельсовой войной, майору Петрову, то есть тебе, велели находиться в бригаде. С чего это?» «Ты свое дело сделал, по уму должны отозвать в Москву. Иди сосни, ночью будет работа». Крайнев послушался. Поздним вечером его разбудили. Через полчаса ожидались самолеты. Виктор отправился на аэродром пешком. Шел рядом с телегой, в которой везли раненых, и держал Эльзу за руку. Они не разговаривали, стеснялись посторонних. На сельском выгоне, служившем полевым аэродромом, уже горели костры. Ждать пришлось недолго. Вдалеке послышалось тарахтение мотора. Шум нарастал, темная тень скользнула с неба на освещенный кострами луг. По-2 подкатил к одному из костров и заглушил двигатель. Из кабины за спиной летчика выбрался грузный генерал и, придерживая рукой фуражку, стал подслеповато вглядываться в темноту. К генералу подбежал Соломатин, бросил руку к козырьку. Генерал выслушал доклад, пожал Соломатину руку, и оба пошли к деревне. «Товарищ Петров, не задерживайтесь», — сказал Соломатин, проходя мимо Крайнева. «Можете понадобиться». «Есть», — сказал Крайнев. Тем временем на выгоне приземлился второй По-2. Подбежавшие партизаны споро разгрузили его и стали размещать в отсеке за спиной пилота раненых. Крайнев взял Эльзу на руки и понес к самолету. «Я не могла сказать при всех», — шепнула Эльза. «Но я тебе написала. Вот». Она достала из складок платья, сложенный в четверо листок бумаги. «Прочтешь потом». «Обязательно», — пообещал Крайнев, сунув листок в карман пальто. «Лечи, Селечка, поправляйся, береги свидетельство о браке. С ним в Москве будет проще. Я попросил, чтобы тебе дали ключи от комнаты майора Петрова, то есть моей комнаты. Обживайся и жди». По «Постарайся уцелеть», — сказала Эльза и всхлипнула. «Я без тебя пропаду». «Ты у меня женщина сильная», — сказал Крайнев. «Выстоишь». «Но я постараюсь». Он бережно устроил укутанное в одеяло Эльзу рядом с ранеными партизанами, чмокнул в висок и соскочил на землю. По знаку пилота, стоявший перед ПО-2 партизан, провернул винт. Мотор затарахтел, выстреливая из патрубков вонючий дым. Самолет развернулся и побежал по выгону. Крайнев проводил его глазами и пошел к деревне. На пороге штабной избы он едва не столкнулся с прилетевшим генералом. Тот сбежал с крыльца и зарысил к выгону. «Что это он?» — спросил Крайнев, входя. «Спешит в Москву вернуться затемно», — пожал плечами Соломатин. «Я думал, соберет командиров, поставит задачу». «Ага», — хмыкнул Соломатин. «Размечтался. Это опасно возвращаться при свете дня. Приказ привез, и ладно. Садись, думать будем». Виктор заметил на столе сложенные звездочками внутрь погоны. Взял, раскрыл. «Ого, генерал!» «Сам же напророчил», — смущенно сказал Соломатин. «Надо обмыть». «Некогда», — сердито сказал Соломатин. «Я бы выпил», — сказал Крайнев. «И я», — поддержал Ильин. «Ладно», — сдался Соломатин. «Из Москвы водки прислали. Что ее хранить? За столом и обсудим. Тут такой приказ, что без бутылки читать тошно».